Не говори Кате, что ты ее отец. По просьбе Виктории Сафроновой Василий Макарович приезжал к ней, чтобы помочь привезти новый холодильник. Напросился сопровождать до дачи. Давно не видел Катю, соскучился. Вика же, предостерегающе, сказала: «Прошу о единственном. Не говори Кате, что ты ее отец». Василий в это время снимался в кинофильме «У озера». Конечно, со временем было туго, но выкроил чуток, чтобы напомнить родному чаду о своем существовании. У одного из светофоров такси с Шукшиным и Викой остановилось параллельно машине, где сидел Сергей Аполлинарьевич Герасимов, успевший в окошко крикнуть: «Вася, тебя разыскивают дома!» Шукшин никак не отреагировал, но Вика забеспокоилась. Она-то знала цену женским ожиданиям. На даче Василий бегал за Катей, как щенок. Отец и дочь заразительно смеялись, играя друг с другом, забыв про окружающих, были счастливы от общения друг с другом. Говорила родная кровь. Вернулись в Москву, к Вике вдвоем. Приехал Александр Саранцев с женой Лилией. Василий ушел в магазин посмотреть шубку для Кати и для своих дочек. Потом Виктория попросила Саранцевых увезти от греха подальше Василия к себе. Как женщина, она понимала, что не нужно создавать аварийной ситуации. Вика не хотела причинять семье Василия лишние хлопоты и переживания. Чувство соперничества, борьба за мужчину во всем претили поведению этой женщины. Виктория предпочла интеллигентные, ровные отношения, увы, далекие от представлений сельского жителя. Приезжал Шукшин в дом Сафроновой и с Анатолием Заболоцким. Катя болела гриппом, поэтому взрослые сидели на кухне, вели соответствующий случаю разговор. Вика выставила на стол швейцарский сыр, приготовила мясной бульон, начала варить кофе. Василий с вызовом сказал Заболоцкому: «В этом доме меня всегда так встречают». Прослушав однажды письмо от бабы Мани из Сросток, Катя вдруг сказала: «Мама, купи подарки Сереже и Наде». Василий был вместо отца детям сестры Наташи, оставшейся рано без мужа. И Катя, по доброте душевной, схожей в подобной ситуации с отцовской, потянулась своим маленьким отзывчивым сердечком к далеким сестренке и братику. Приезжал Василий к Виктории теперь редко, занятый своими творческими делами и семейными хлопотами. Но приближался учебный год. Виктория написала письмо Василию Макаровичу домой. Он его не получил. Тогда ушло еще одно послание на киностудию. Получил его Шукшин на другой день. Тут же позвонил на работу Виктории: «Твой первенец идет в школу с прочерком в графе «отец»», — услышал укоризненные слова из трубки. «Я хочу сделать Кате подарок. Учти, я очень волнуюсь». Виктория попросила Ксению Федоровну, свою мать, подготовить Катю к встрече с отцом. Вместе с Василием ходила по магазинам, помогала выбирать покупки. Наконец выбрали балоневое пальто Кати для школы, спохватился: «И моим девочкам надо», — и остановился. «Нет. Пусть сама покупает. А форма у Кати есть?» «Нет. Так я куплю». К приобретенным покупкам добавилось еще платье в клеточку, но Катя почему-то его потом не любила носить. Но, отдавая должное флотской юности отца, она полюбит детскую матроску. Пришли с подарками в дом Виктории. Катя смотрит на отца дичком. Василий подхватил ее на руки, подбросил вверх, но девочка выскользнула из объятий отца. У Василия Макаровича заходили желваки, а Катя убежала в соседнюю комнату играть с детьми. В самый неожиданный момент вихрем примчалась назад: «Папа, Папа, помоги кресло передвинуть. Шукшин просиял и, победно взглянув на Викторию Ксению Федоровну, отправился за дочерью передвигать кресло, потом сказал Виктории и ее матери облегченно. — Ну вот, теперь могу и уйти. За Катю я спокоен. 4 марта 1972 года состоялось удочерение Кати.